Из рот, которые идут сегодня за ним, будут батальоны. Из батальонов полки, и они поднимут знамя и кокарду, валяющуюся сейчас в пыли армейскую. Ну а в конце, естественно, был обязательный пассаж о том, что судить его будут не судьи сегодняшние, а судить его будет история. Ему дали всего 5 лет, причем судья, обращаясь к заседателям, уверял их, что приговор будет потом смягчен, потому что боялись, что его вообще оправдают. И дальше наступило его заточение в тюрьме, точнее, отдых за счет государства. Его поместили в отдельную камеру с прелестным видом, с 2 окнами. И на стене висел лавровый венок. К нему пускали посетителей. Он гулял столько, сколько хочет. Были эти знаменитые застолья, когда они все вместе обедали, заключенные, среди которых был его любимец Марисик, был Гесс. Все время стучала машинка. Он писал свое главное сочинение «Моя борьба», «Mein Kampf». Но все ждали, что в этом сочинении он сведет счеты и с Каром, вот этим главой Баварии, и со всеми политиками. Он докажет, что они тоже хотели переворота. Просто они хотели его использовать для того, чтобы потом осуществить мечту Кара – вернуть баварскую монархию. Все ждали сенсации. А нет, он же писал другое. Он писал «Житье Мессии», призванного, с множеством размышлений, совершенно хаотичных, но неважно, там были те размышления, которые прочли те, кому это должно. Он писал там, что только идиоты могут говорить о неизменности границ, потому что границы устанавливаются людьми, и людьми меняются. Он говорил о прошлом Германии, которая шла на запад и на юг, и о ее будущем. А будущее ее – это Восток, это огромные территории, которые назывались Россия. Там было множество рассуждений на все темы, и о ненависти к французам, и о ненависти к полякам, ну, естественно, о ненависти к евреям, о том, что все время его мучат, даже во сне это видение, как еврей соблазняет нордическую женщину, портя великую нордическую кровь и так далее. Сочинение, когда оно выйдет, успеха не будет иметь. Первый год было продано 10 тысяч экземпляров, а в 28-м будет продано всего 3. Но когда он придет к власти, это же станет Библией. Там будут миллионы экземпляров, и появится один из самых могущественных писателей эпохи – Адольф Гитлер. Когда он выйдет, встречать его будет, ну, всего несколько людей. Дело в том, что 9 месяцев, которые он отсидел, это достаточно для рождения человека и для того, чтобы забыли политика и партию. Партия разбилась, там какие-то маленькие группки, но это его не тревожило. Как он скажет потом, самое опасное для нас это было во время путча захватить власть. Счастье повернулось к нам. Мы этого не сумели сделать, потому что у нас не было нового государства. Нам нечем было заменить то, что мы решили сломать. И будет объявлена новая тактика. Ее можно назвать «волк в овечьей шкуре». Как, притворяясь овцой, забрести в это овечье стадо и придушить этих овец. То есть при помощи законов самой демократической конституции, конституции, принятой в Веймаре, конституции немецкой республики, проникнуть во власть и ее сломать, и эту конституцию, и эту демократию. Он решил создать теневое государство, параллельно существующему. В это время уже появился оппонент. Его звали Грегор Штрассер. Это был могущественный человек, потому что за это время он как раз и занимался вот этим легальным походом за власть. Он уже был депутат Рейхстага, он воевал и, в отличие от Гитлера, стал офицером. Он был красавец, высок и преуспевающий аптекарь. И при этом радикал. Он же думал, что неплохо бы сделать наоборот. Союз с большевиками, с Москвой, против этих капиталистов с Уолл-стрита, милитаристов из Парижа и Лондона. Он не понимал то, что понимал Гитлер, что их держат только потому, что антипод. Их держат, потому что весь мир в это время, вся Европа боялась тени, которая над ней нависла, которая называлась Россия, большевистская Россия. И нужна радикальная партия против радикалов. Нужны революционеры, как говорил Гитлер, против революционеров. И он ломает Штрассера, хотя Штрассер официально остается вторым человеком в партии. Но принцип фюрерства по-прежнему торжествует. И вот здесь, строя новое государство теневое, где есть уже отдел, который занимается сельским хозяйством, промышленностью и так далее, и он должен построить самый главный отдел, который называется отдел пропаганды. У Грегора Штрассера есть два секретаря. Один такой более бесцветный, которого, в общем-то, наняли, потому что у него есть мотоцикл, и он может объезжать тайные склады оружия. Его зовут Гиммлер. А второй, куда способней. Как скажет Гитлер, это единственный человек, которого я могу слушать, не засыпая в партии. Его зовут Геббельс. Гитлер отправит его в Берлин, партийным руководителем Берлина. И там Геббельс провозгласит начало кампании, которая